Глава 16. Немагические ловушки в действии. Оказалось, что Клеменс из любого материала способен сделать конфетку. Не прошло и часа после ужина, как он расхаживал по отведенному помещению и декламировал нам отрывки из статьи. Стоило признать, получилось шикарно. К нам присоединилась и Эви, но пока Лем работал над статьей, подруга просто уснула. Видимо, в библиотеке было не так уж просто работать. Учитывая характер Борнелла, я прекрасно понимала, почему Эви не в состоянии даже глаза открыть. Бедняга. И такая практика ей предстояла до конца семестра. Похоже, статьи об Уоррене и буднях первокурсников – вот и весь материал для первого номера, – вздохнул Клеменс. Эвелина хотела еще рассказать о коварстве ректора, – улыбнулась я. Но, думаю, обойдемся без этого. «Стоит начать с небольших объемов и постепенно их наращивать», – откликнулся Алден, который, конечно, тоже к нам присоединился. «Кстати, куратор Ларден вызывал меня к себе, расспрашивал, не узнали ли мы что-то о преступнике». «Куратор Ларден?» – удивилась я. «Мне казалось, ему нет дела до нашего расследования». «Мне тоже так казалось, но, как видишь, может, ректор поручил проследить? Все-таки куратор отвечает за наш курс». «Да уж, не поспоришь. И все-таки что-то не давало мне покоя, что я никак не могла понять». «А где Рейн?» – спросил Алден, однако ответить я не успела. Наш общий друг появился в дверях. «Статьи готовы?» – поинтересовался он. «Я разобрался, как работает печатный станок». «Все готово!» – Лем даже расправил плечи, а потом заливисто рассмеялся. «Ты так серьезно к этому относишься, Рейн? Никогда не замечал в тебе тяги к журналистике». «Не вижу ничего смешного», — насупился брюнет. «Давай материалы. Нам нужно, чтобы к утру все было напечатано. А сам помоги Алдену установить ловушки». «Что за ловушки?» — напрягся Ал. «Это долгая история», — ответила я. Пришлось рассказывать, как мы пробирались в лабораторию, а потом просили о содействии Мишеля Уоррена. Рейн показал две ловушки, который Алден должен был разместить в своей комнате. «И что, думаете, поможет?» – недоверчиво спросил мой бывший жених. «Попробуем, узнаем», – резонно заметил Рейн. «И завтра у тебя свидание. Вечером прогуляешься с Эвелиной в беседку». «А почему ты с Эвелиной?» – возмутился Ал. «Я, может, хочу пойти с Мелани». «Хватит, ты уже достаточно вреда нанес репутации Мелли», – резко ответил Рейн. «Говорю тебе, что пойдешь с Эви». «А меня никто не хочет спросить?» – вклинилась я. «Кстати, Эви помогает в библиотеке и вряд ли сможет пойти с Алденом. А я пойду, если это поможет поймать убийцу». «Слышал?» – торжествующе воскликнул Ал. «Только не подумай, что я испытываю к тебе хоть какую-то симпатию», – заявила я ему. «Просто не хочу видеть тебя мертвым». Алден ничего не ответил, лишь прихватил ловушки и пошел прочь. Лем бросился за ним, а мы остались втроем – я, Рейн и спящая Эвелина. «Ты действительно желаешь пойти с ним на свидание?» – с легкой прохладцей спросил Рейн. «Какое свидание?» – возмутилась я. «Мне ли тебе рассказывать, что мы будем просто вызывать огонь на себя? Или ты плохо слушал Ворона?» «Наоборот, слишком хорошо», – Рейн шагнул ко мне. «И мне не нравится твоя затея, Мелани. Но если ты все еще любишь Алдена...» «Рейн, прекрати!» Я даже разозлилась. «Как можно быть таким твердолобым?» «Я не люблю Алдена. Не желаю иметь с ним что-то общее. Но если мы будем с ним гулять, это будет выглядеть логичным, потому что давно знаем друг друга. И потом, кто еще? Эвелина? У нее сейчас своих проблем хватает. Взгляни, она даже не проснулась от наших голосов. Еще немного, и я подумаю, что ты ревнуешь». «Ревную?» Рейн на миг замер, а затем улыбнулся, будто я сказала презабавную шутку. «Что ж, дело твое. Во всяком случае, знай, что я буду рядом и не позволю причинить тебе вред». «Убийца не на меня охотится», — напомнила я ему. «Но спасибо. А теперь давай будить Эви, пора ложиться спать». «Меня ждет печатный станок. А меня одеяло и подушка». Рейн захватил листы со статьями и вышел из комнаты, а я потрясла Эви за плечо. «Просыпайся», — сказала ей. «Давай перебираться в наши комнаты». «Что?» — подруга сонно открыла глаза. «Мелли, что происходит?» «Ничего, ты просто уснула, пока мы работали над газетой», — ответила я. «Неужели библиотекарь настолько страшен, как о нем говорят?» «Он еще страшнее», — заверила Эви, поднимаясь на ноги и шагая за мной в коридор. «Изверг заставил меня вытереть книги на десятки полок и расставить их в алфавитном порядке. Затем ему не понравилось, и пришлось менять их в зависимости от цвета обложки. Но и этот вариант его не устроил. Расставила по авторам. Если завтра их снова надо будет переставлять, я умру». «Да уж, задачка», — хмыкнула я, раздумывая, как много не знаю о любимом авторе. «Ну ничего, ты обязательно справишься. А сейчас спать». Эви только сонно кивнула и пошла к себе. А я выгладила на завтра форму с помощью купленного магического шарика, развесила ее на стуле, приготовила учебники, конспекты и легла в кровать. Однако сон как рукой сняла. Слишком много мыслей крутилось в голове. Они лениво плыли от Алдена к Бертрану Борнеллу, от Уоррена к ректору Голду и куратору Лардену. Столько новых имен, столько впечатлений. Я даже перестала жалеть, что приехала в академию. А еще у меня появились новые друзья, и каждый из них уже стал дорог. Вот только как сохранить этот хрупкий мир, если кто-то постоянно пытается забраться в него своими грязными ногами? Увы, ответа не было. С этой мыслью я и уснула, а проснулась, когда солнце поднималось над горизонтом, освещая замковый двор, парк и бездну, к которой никто не рисковал подходить близко. Судя по тому, что никто меня не будил, ночь прошла спокойно, и можно было готовиться к новому дню. Распорядок утра в академии быстро вошел в привычку. Душ на скорость, поспешные сборы. Вот только сегодня возле расписания всех ждал первый выпуск газеты. Его хватали, как горячие пирожки, читали наши заметки, смеялись. Сам Уоррен, звезда дня, горделиво расхаживал здесь же, принимая поздравления с внезапно свалившейся славой. «А, госпожа журналистка!» – он помахал мне рукой. «Спасибо за работу!» «Не за что!» – с улыбкой ответила я. «Наш уговор в силе?» «А то!» – подмигнул мне Мишель. «Кто идет на свидание с красавчиком-блондином?» «Я», — сказала тихо, чтобы избежать лишних ушей. «Буду бдить», — шепотом пообещал Уоррен, одарил меня счастливой улыбкой и поспешил на занятия. «Кто это?» — появился рядом Клеменс. «Тот парень, о котором мы писали статью?» «Он самый», — ответила я. «Доброе утро. И тебе, Рейн». Брюнет молчаливо кивнул. Он казался чем-то недовольным, и мне оставалось только догадываться, чем. Мы подождали Эви, Алдена и пошли на завтрак. Первой парой у нас значилось домоводство, а значит, нас ждала встреча с профессором Фитцем, и сложно было предположить, чему сегодня нас станет учить гном. В аудиторию мы пришли в первых рядах. Штрафные метки не добавляли желания опаздывать. Алден, посомневавшись, присел рядом с нами, оставив в стороне своих новых приятелей. Он выглядел невыспавшимся и таким же хмурым, как Рейн. Однако времени поразмышлять над странностями их поведения у меня не было, потому что профессор Фитц вошел в аудиторию с объемистым коробом в руках. «Доброе утро, цыпы мои!» – бодро приветствовал он нас. «Сегодня вас ждет незабываемое путешествие в мир петелек и узелков». «Что?» – мы уставились на него удивленно. «Спицы! Самые простые спицы!» – насмешливо ответил профессор. «Милые девушки в большинстве своем знакомы с этим инструментом, а юношей только ждет это приятное знакомство. Итак, приступим!» И он принялся доставать из короба наборы спиц и ниток. Я, конечно, обладала навыками вязания, как и всякая благовоспитанная девушка, но вообще не испытывала особой тяги к рукоделию. Что уж говорить моим однокурсникам, в мужских руках спицы выглядели и вовсе неестественно. «И чем нам это поможет в дальнейшей жизни?» — угрюмо поинтересовался Алден, вертя в пальцах клубок ниток. «Во-первых», — профессор Фитц посмотрел на него с доброй усмешкой, «вязание помогает успокоить нервную систему, студент Роукин. Во-вторых, это прекрасный способ сосредоточиться, отбросить глупые и ненужные мысли, выделить суть. Не думайте, что это сугубо женское занятие. «О, нет! Иногда сильному полу вязание идет на пользу куда больше, чем нашим девушкам. Развивает моторику и чувствительность рук. И, наконец, спица, воткнутая в глаз врагу, все еще является грозным оружием. Сейчас я покажу вам базовые петли, лицевые и изнаночные. Приступим!» И спицы замелькали в руках гнома. Я, конечно, с петлями была знакома, поэтому почти не слушала его объяснений. Обратила внимание только на узор, который профессор Фитц изобразил на доске. Значит, для начала мы учимся вязать шарф. И все-таки, зачем мы начинаем курс домоводства именно с него? «Видел бы меня отец!» — сокрушенно пробормотал Алден, крепко сжимая спицы. В кои-то веки Клеменс с ним согласился. «Мой посчитал бы меня душевно больным». «Почему это?» — тонкий слух профессора уловил последнюю фразу. «Поверьте, студент, никого не удивит, если юноша вашего возраста умеет мастерски обращаться с мечом или кинжалом». «А вот идеальное владение спицами может продемонстрировать далеко не всякий. Поэтому не стесняйтесь, вяжите». Парни запыхтели. Казалось, со спицами им не справиться никогда. Мы же с Эви быстро связали положенную часть шарфа, заслужили высокие баллы от наставника и принялись помогать нашим друзьям. Как ни странно, лучше всего получалось у Рейна. Может, потому что он не отвлекался и не сокрушался, мол, не мужское это занятие. Просто вязал и все. Выходило ровно и красиво. У Алдена будущим шарфом можно было пугать предполагаемого убийцу. Увидит эдакую невидаль и сам сбежит. Ал, конечно, старался, но получалось скверно. Лем больше болтал с Эви, чем вязал, за что и заслужил замечание от профессора. Прошла половина пары, когда гном сказал: «Итак, ваша задача – до нашего следующего занятия довязать шарф. Но это еще не все. Вот вторая часть нашего курса вязания на сегодня». И он достал из ящика несколько мотков веревки. Теперь уже и у меня округлились глаза. «Зачем?» – только и смогла вымолвить. «Будем учиться вязать узлы», – ответил профессор Фитц. «Сейчас увидите, насколько легче после спиц управиться с подобной задачей. Попрошу вас разделиться на пары». Я поспешно протянула руку Рейну, Ал посмотрел на меня возмущенно, но промолчал. Клеменс уже объединился с Эви, и Алдену пришлось искать себе другого напарника или напарницу. В итоге рядом с ним замерла Татьяна. «Девушки!» – торжественно произнес гном. «Сейчас ваша задача – связать доставшегося юношу так, чтобы он от вас не сбежал. А для этого вам понадобится знание базовых узлов. И не только базовых, потому что мужчины изворотливы. Помашет ручкой и поминай, как звали. Юноши, если сумеете освободиться, сможете отомстить и связать коварных». Это предложение вызвало ажиотаж в мужских рядах. Поэтому мы вязали на совесть, а наши мальчики с тем же усердием старались освободиться. Закончилось все дружной потасовкой. Девчонки с визгами убегали, парни пытались их поймать. И даже вязание шарфика никому не казалось таким уж страшным. «А кстати, сосредоточиться действительно помогает», признался Клеменс, когда мы шли на следующую пару. «Погрузиться в себя, если можно так выразиться. Пожалуй, шарф я все-таки свяжу. Покажу матушке, когда закончу обучение. Она и чувств лишится». «Твоя матушка даже медведя не испугается, не то что шарфа», — улыбнулся Рейн. «И не говори, дружище», — поддакнул Лем. «Алден, а ты? Почувствовал внутренний покой?» Ал почему-то хмурился, словно какая-то мысль беспокоила его. «Да», — ответил он запоздало. «Только бессмысленно это все». И ускорил шаг. Мы переглянулись и тоже пошли быстрее. В конце концов, нам предстояла очередная пара физической подготовки. Успеть бы переодеться. А когда миссис Фитц заявила, что сегодня мы будем учиться метать те самые спицы, только специальные боевые, взаимосвязь домоводства и ведения дома стала для нас предельно ясна. Всю следующую пару мы мечтали о том, чтобы вернуться к шарфикам, потому что нужно было поразить 10 мишеней без единого промаха. А спицы так и норовили выскользнуть из вспотевших пальцев, упасть на пол, дрожали, руки тряслись. «Уверен, и муж, и жена служат темным братьям», — шепнул нам Лем, когда профессор Фитц отошла достаточно далеко. «Я прекрасно умею обращаться с любым оружием, но спицы...» «Спицы — наше все», — Эви похлопала его по плечу. «Старайся, а то вдруг тоже придется помогать мне в библиотеке. Поверь, Бертран Борнелл не знает пощады». И Лем старался как мог. Однако по итогам пары ни один студент не поразил все 10 мишеней, и миссис Фитц разочарованно выставила столбиком «неуд». Недовольные ряды студентов потянулись переодеваться, а затем на обед. Я же думала о вечерней встрече с Алденом. Ничего приятного от нее не ожидала. Надеялась только, что в ближайшие дни убийца будет пойман, а значит, и встречаться в беседке нам больше не придется.